и пошел дальше пешком. Туда поехали 4 наши машины. Люди ищут его в окрестностях. Эта местность с довольно плохой видимостью. Там рощицы, фруктовые сады, и все это затрудняет видимость. Возможно, что он где-то прилег и уснул, как усталый ребенок. Я просто хотел ввести вас в курс дела. Не волнуйтесь, пожалуйста. Мы почти нашли его. Но если он ранен... Этого я не думаю. Удар был довольно слабым, так как только помялось крыло и разбилась фара. Возможно, он немного расстроился и теперь где-нибудь отдыхает. А может, мне стоит поехать туда? Я могу взять такси. Оставайтесь лучше в отеле. Тогда мы, по крайней мере, будем знать, как с вами связаться. Я позвоню вам сразу, как только мы найдем его. Хорошо. Хорошо, я буду в отеле. И большое спасибо вам за звонок. Не стоит благодарностей, проговорил капитан немного смущенно. Теперь вам уже не придется долго ждать, добавил он. Валерий снова подошла к окну и стала смотреть на бухту. На пляже одни люди грелись на солнце, другие купались. Картина была спокойной, но на душе у Валерии скребли кошки. Около 5 часов из полиции все еще не было никакого звонка, и она начала отчаиваться. Через 20 минут она не выдержала и стала звонить отцу в Нью-Йорк. С тех пор, как Валерия начала сознательную жизнь, они с отцом отлично понимали друг друга. Она уважала этого удачливого, симпатичного человека и была уверена, что он может разрешить все ее проблемы. Когда она нуждалась в помощи, то всегда от отца и получала эту помощь. Правда, у нее довольно редко возникала необходимость в этом, но когда она просила его о помощи, он всегда все улаживал, и все свое необычайное трудолюбие, всю свою энергию устремлял на то, чтобы устранить любые трудности в ее жизни. Основной причиной его нетерпимости к Крису было сознание его собственной беспомощности в возникшей проблеме. Это была первая проблема в жизни Валерии, которую он был не в состоянии разрешить. Через 10 минут Валерии соединились с кабинетом отца, но секретарша сообщила, что он все еще находится на совещании. «Это говорит миссис Бурнетт. Вы смогли бы передать моему отцу, что мне нужно срочно переговорить с ним?» «Само собой разумеется, миссис Бурнетт. Вы подождите у телефона, а я пошлю ему записку. На это потребуется несколько минут». Что значили эти несколько минут по сравнению с теми ужасными часами, которые она уже провела в ожидании? «Хорошо. Я буду ждать у телефона». Не прошло и 5 минут, как Валерия услышала голос отца. «Вал?» «Отец, он уехал. Я вне себя. После того, как я утром поговорила с тобой, я обнаружила, что он уехал». «Он взял машину?» Валерия глубоко вздохнула. «Да». Голос отца звучал спокойно. Она уже приготовилась к тому, что он вскипит, начнет упрекать ее. Но он разговаривал с ней своим обычным тоном. «И он отсутствует уже 5 часов. Ты говорила с Дюлаком?» «Да». «Он сообщил об этом происшествии шефу полиции. не нашли машину?»